я прихожу к тебе в грехах, Спаситель. Я много сделал зла за жизнь мою. Пути не зная твоего, кормитель. В грехах во тьме бродил, прости, молю. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, помой меня. Я сознаю греха и зла пучину. Осмилуйся в любви, прими раба. Хоть недостойно возношу молитву, но ради смерти крестной и крови прошу, прими, покрой греха. Я жажду мира, святости, любви. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. Осмилуйся.